странно. Ведь ему уже не бывать на свободе. В его-то годы. Тогда зачем все это? Почему его рука не действовала быстрее? Почему у него не было настоящего желания раскусить капсулу, которая принесла бы ему мгновенную и легкую смерть? Нет, нет, подумал он, момент вовсе не подходящий для философствования. День еще будет, будет. Теперь же ему все казалось странным. У него было такое впечатление, что между ним и внешним миром стеклянная стена. И этот мир он видит, как в тумане. Видит и не видит, слышит и не слышит, ощущает и не ощущает. Встаньте. Он повиновался. Слева и справа оказались двое мужчин, которых он никогда в жизни не видел. Он их не знал, но они знали его. И, казалось, были довольны. Пройдемте. Когда подошли к дверце самолета, они взяли его под руки. Дверь открылась. Трап был у самолета. Внизу уже ждала машина. Первым сошел вниз один из конвоиров и сел рядом с шофером. Потом сел он, рядом с ним второй. Дверца захлопнулась, и машина тронулась с места. Тот, что сидел рядом с шофером, поднял трубку радиотелефона. Докладывает Догару. Задание выполнено. Через 15 минут будем. Ответа не последовало, он его и не ждал. Положил трубку и закурил сигарету. «Не гони, так не надо, Костике», — обратился к шоферу тот, кого звали Догару. «Теперь нам спешить некуда. Убежать он не убежит, а попадать в катастрофу нет никакого желания. Мы должны доставить его в целости и сохранности. Хотите сигарету?» И он не отказался. С этого мгновения, хотя шофер и не подумал сбавлять скорость, никто не промолвил ни слова. Майор Морару положил на рычаг трубку радиотелефона и широко улыбнулся. Он расстегнул воротник, подошел к окну, распахнул его и несколько раз глубоко вздохнул. Капитану ничего не нужно было объяснять. Он и так знал смысл всех этих обычных жестов майора. Он знал, операция завершилась удачно. Но именно поэтому он быстро вышел из комнаты. Нужно было принять целый ряд мер. Усталый и сонный инженер Андреевску никак не реагировал на то, что говорил по телефону майор Морару и сколько раз капитан Наста входил и выходил из комнаты. «Поздравляю вас, товарищ инженер!» — послышался возле него голос Морару. Виктор поднял глаза и недоумевающе посмотрел на майора. И чего этому человеку так нравится таинственность? Произносит какие-то слова, которые либо продолжают, либо завершают его мысли. А я изволь догадываться, о чем он думает. Не понимаю. Надеюсь, скоро поймете. Слышите? Внизу остановилась машина, и резко хлопнули дверцы. Слышу, что пришла машина. Правильно, правильно. Но это не какая-то там машина, а машина, которая привезла шпиона, товарищ Виктор Андреевску. и вы вправе рассчитывать, что шпион явился, чтобы дать показания».